Мы продолжаем после перерыва, за время которого в зале суда кое-что изменилось. Во-первых, помещение хорошо проветрили. Во-вторых, вынесли табуреты-насесты и краснодеревянный, и хромированный. Вместе со своими необычными посадочными местами исчезли и девочки. Похоже, я зря волновалась. Родители Изабель и Карины не абсолютные тираны-эксплуататоры. Они тоже увидели, что их деткам уже нехорошо, и освободили их от необходимости присутствовать в зале суда. В-третьих, в рядах любопытствующей публики появилось новое, весьма оживленное лицо. И оно мне хорошо знакомо. Это Натка. Увидев ее, я покачала головой. А она широко улыбнулась и вскинула руки, сцепленные в замок над головой. «Держись, мол, сестра, прорвемся». И, конечно, тут же попала под объективы фотокоров, заинтересовавшихся этой демонстрацией солидарности. Я поморщилась. Чего не люблю, так это смешивать личное со служебным. Но избежать этого, имея такую сестру, как Натка, невозможно. Она как молекула водорода, проникает куда угодно. Про водород, кстати, это мне Сашка поведала, когда агитировала купить какой-то жутко полезный и столь же дорогой водородный генератор. Молекула газа водорода самая маленькая во Вселенной. Она проникает в любые части тела и снижает оксидативный стресс. Поэтому эффективность ее как антиоксиданта выше, чем у других микроэлементов и любых витаминов. Вдохновенно вещала дочь, косясь в какую-то распечатку из интернета. А я не то чтобы ей не поверила, просто денег на эту покупку не выделила. Сказала строго. Кому позарез нужен водородный генератор, тот пусть копит на него из собственных блогерских заработков. И, собственно, на этом тема была закрыта. Свидетель Мазилина Ольга Львовна. Я неохотно возвращаюсь к делу Кобылкина против организаторов конкурса. Свидетель Мазилина – пожилая дама в узких брючках и переливчатой шелковой блузе. Заплетенные в косу седые волосы и огромные фиолетовые очки делают ее похожей на стрекозу. Ольга Львовна – бывший заместитель директора уже несуществующего театра моды Станислава Волкова. Сотни показов состоялись на легендарном подиуме демонстрационного зала Дома моды. С придыханием говорит она. Ведь именно наш Славочка первым в России начал театрализованный показ коллекции одежды. А вы... Она поворачивается туда, где сидит Дионисий Маврученков и гневно трясет головой. Вы неумелые и неблагодарные, не взяли и крохи из великого наследия. По существу, пожалуйста. Прошу я, потому что знаю таких памятливых бабушек, ревнительниц славного прошлого. У нас во дворе самая удобная лавочка у подъезда, именно ими и занята. Мимо не пройдешь, чтобы не услышать, как нынче все плохо. А вот в былые времена и молодежь демонстрировала хорошее воспитание, и дети меньше шумели, и собаки без причины не лаяли, и трава была зеленее, и солнце жарче. Показ моделей — это совсем не то, что они провели. Ольга Львовна поворачивается ко мне. Демонстрация костюмов должна быть театрализованной, сюжетом, развивающимся как драма или пародия. Это же не просто прогулка по подиуму походкой от бедра, восьмеркой, широкими шагами, с ногами внахлёст. Она явно передразнивает эксперта Брюквина. Суровая бабуля. Не хотела бы я жить в том доме, на лавочке, у которого она сидит. Правильная демонстрация одежды — это искусство, до которого вы явно не доросли. Ольга Львовна снова клеймит позором Маврученкова. Это нечто совершенно особенное, своеобразный синтетический жанр, сочетающий драматургию, режиссуру, актерскую игру, музыку. А у вас на этом вашем конкурсе всего одна модель. Я сейчас говорю про девочку Кобылкину. Попыталась хотя бы приблизиться к высокому образцу. Так вы ее засудили, ничтожество. Я попрошу без оскорблений, морщится Маврученков. Какие оскорбления? Это констатация факта, фыркает Мазилина. Есть великие, а есть ничтожные. Так, увы, устроена жизнь. Великий модельер при помощи аллегории рассказывает о своем понимании жизни, красоты и гармонии. Все с большой буквы, заметьте. В процессе показа он поднимает зрителя над обыденной суетой, вовлекая его в атмосферу праздника. А вы? Вы кого-то приподняли над низменной суетой? Или наоборот, всех нас в нее вовлекли? Ольга Львовна кивает на зал. «Вот жжет бабуся!» — доносится с задних рядов восторженный возглас. «Ольга Львовна, взвивается с места Маврученков. «Только потому, что на этот раз вас не позвали в жюри! Сядь, Дениска!» Рявкает на него Мазилина, и я понимаю, что эти двое хорошо знакомы. «Я б в это твое жюри и не пошла. Очень мне нужно позориться на старости лет». Она высокомерно отворачивается от Дениски и с достоинством сообщает мне. «Это не конкурс был, а чистая профанация. У меня все». На поле происходит замена, но сеанс разоблачений продолжается. «Я сразу о главном. Это был не клен», заявляет свидетель Востров Иван Андреевич, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры ботаники и экологии Московского государственного университета. У него в руке желтый лист с подола платья Изабель Кобылкиной. Это большая ошибка. Основным материалом конкурсного костюма заявлены листья клена, однако это вовсе не они. «Это чушь!» — горячо выкрикивает мама Кобылкина. «Это платан!» Так же жарко возражает ей ученый-ботаник. И пускается в многословные объяснения. Платан кленолистный, он же платанус ацерифолия хибрида, первый экземпляр которого, по мнению многих ученых мира, возник от случайного или преднамеренного скрещивания платана западного и платана восточного в Англии. Благодаря своей выносливости и высокой экологической пластичности в течение XVIII века этот вид широко распространился на территории Европы. Сейчас платан кленолистный широко культивируется от Средиземноморья до побережья Северного моря в Евразии, а также на североамериканском материке в США и Мексике и на австралийском материке. Превосходит по выносливости, морозостойкости, быстроте роста, легкости размножения оба родительских вида. Растет даже в задымленном и пыльном воздухе больших городов, выносит без ущерба довольно суровые зимы. На взгляд неспециалиста он действительно похож на клен, но это совсем другое дерево. «Не клен ты мой опавший, не клен заледенелый», — ехидно уточняет папа Карапетян. «Вах! Платан кленолистный, дерево высотой до 40 метров. Крона у него низкая и широкая, раскидистая, с повисающими нижними ветвями, ствол часто сильно разветвленный. А листья...» Востров повышает голос и поднимает желтый лист высоко над головой. «Листья у платанус ацерифолия хибрида чаще всего пятилопастные, в основном широкосердцевидные, длиной 15-17 см, шириной 18-20, расположены очередно. Они кожистые, зеленые, сверху гладкие. Осенью коричнево-зеленые или желтые, а алыми они вообще не бывают. Для платья их просто покрасили». Ботаник машет своим листом, как флажком, и повторяет. «Это не клен, это кленолистный платан, совсем другое дерево». «А про платан у вас песен нет, да?» Язвительно интересуется Гамлет Карапетян у мамы Кобылкиной. «Как жаль, Ваймэ!» А мне, признаться, вовсе не жаль. Я тихо радуюсь, что все свидетели уже дали свои показания. Еще чуть-чуть послушаем финальные речи истца и ответчика, и можно будет заканчивать это шоу. Правда, я еще не понимаю, какое вынесу решение. Надо думать. Тук-тук-тук. Под осторожный стук дверь зала суда приоткрывается, и в нее заглядывает пожилой мужчина. Мне видны его седые волосы. «Простите, а можно мне?» — спрашивает он. «Я хочу сказать, то есть показать. Я могу быть свидетелем?» «Кто вы?» «Пархомов. Сергей Петрович Пархомов. Я был в жюри этого конкурса». Я жестом приглашаю его в зал. Сергей Петрович выходит вперед. «Не собирался ничего говорить. Думал только подойти узнать, что тут решили», — произносит он, будто извиняясь. Вынув из нагрудного кармана рубашки платочек, вытирает вспотевший лоб. «Да уж, не ожидал я такого. Самовыдвиженцу в свидетели Пархомову за 70, но выглядит он как стильный юноша. Костюм песочного цвета, бледно-голубая рубашка, модная стрижка с подбритыми висками, худощавая фигура. Элегантный Сергей Петрович как будто сам только что с подиума сошел. «Я портной», — говорит он. «Меня позвали в жюри, потому что я спец по костюмам. Когда-то крокодилом был, крупняком, это наш портновский сленг, простите. Я брюки шил, пиджаки. В 60-м пришел в дом моделей с небольшим еще стажем, но уже с шестым разрядом. И меня сразу взяли в экспериментальный цех. Это было такое особое подразделение. В нем работали и теоретики моды, и художники, которые новые силуэты создавали, и закройщики. А я вот отвечал за пошив моделей. А главным художником у нас был Станислав Волков, совсем еще тогда молодой, а уже руководитель. Чувствуется, что Пархомов, в отличие от других свидетелей, не готовил свою речь. Он говорит сбивчиво, то ли на ходу собирается с мыслями, то ли не решается подступиться к главному. Я его не тороплю, мне интересно. Зал тоже замер и ловит каждое слово Сергея Петровича. По лицам представителей сторон видно, что никто не понимает, чего ждать от этого спонтанного выступления. «Тогда идеи витали в воздухе», — говорит Пархомов. Слава делал великолепные эскизы. В них угадывалось что-то от Сен-Лорана и Валентина, но это не было заимствованием. Такой синхронный полет фантазии. Жаль, что на фабриках, где шили по эскизам наших модельеров, все очень сильно упрощали. А вот все советские ателье высших разрядов шили по технологии бесклеевого костюма. Вам известно, что это такое? Сергей Петрович обводит вопрошающим взглядом зал и вздыхает. «Нет, конечно. Откуда вам?» Теперь почти все в ширпотреб одеваются. А в СССР в былые времена носили индивидуальные костюмы и шили их исключительно вручную. А это абсолютное качество. Нынче, много лет спустя, эта утерянная технология вернулась к нам в Россию из Италии, и я вот снова шью. Но это к делу не относится. Свидетель одергивает на себе безупречного кроя пиджак, собирается и говорит строже. Я поставил более высокую оценку костюму Карапетян, потому что там полностью ручной труд. Я смотрел, даже щупал, изучал, крой строго по меркам. А у Кобылкиной по лекалам и преимущественно машинная работа. А это уже второй разряд. Кобылкины тихо ропщут, Карапетяны мажорно гудят. Сергей Петрович щелчком сбивает с рукава невидимую пушинку и продолжает. «Я это говорю, чтобы было понятно». Я голосовал за Карапетян не потому, что меня об этом просили. «А вас просили?» — тут же спрашивает юрист Кобылкиных. «Меня не просили». С достоинством отвечает свидетель и усмехается. «И не надо было просить. Я этому господину там в курилке сразу сказал. Отличный костюм у Карины, загляденье просто». И вот когда тут стали намекать, что три голоса за Карину Карапетян покупные, мол, с Маврученковым, Пархомовым и Песоцким папа девочки за сигареткой договорился. Я был очень возмущен таким предположением. Он тяжело вздыхает, ерошит свои короткие волосы и, наконец, признается: «Теперь я снова возмущен, но уже совсем другим. Похоже, я старый дурак». Свидетель замолкает. Я, так и не уловив смысла сделанного заявления, прошу его объясниться. Тут перерыв был, я на улицу выходил подышать, освежиться, а там как раз рекламный щит меняли. Одну картинку сняли, другую поставили. Вы не видели? В окошко не смотрели? Спрашивает Сергей Петрович. Люди в зале, кто сидит ближе к окнам, привстают, чтобы выглянуть на улицу. Афишу театрального спектакля повесили, объясняет Пархомов. Красивую. Там Вера Песоцкая в черном кудрявом парике и белой тоге с золотой вышивкой. Тога, конечно, смешная, автор костюма историю моды не знает. У древних греков был совершенный тип драпированного наряда, подчеркивающий гармонию тренированного тела и одежды, динамизм и свободу движений, скрывающий недостатки фигуры. И ритм, расположение и форма складок, драпировок диктовались основной архитектурной формой эпохи, каннелированной колонной дорического ордера. А у Песоцкой защипы на плечах и рюши на груди. Сергей Петрович смеется, мотает головой, вытирает выступившую в уголке глаза слезинку. «Рюши у древних греков, это же надо!» Я не очень понимаю, при чем тут греки с рюшами или без них, но терпеливо жду, и мое терпение вознаграждается. «Но боги с ними, с рюшами», — говорит Пархомов. У псевдогреческой Песоцкой на афише ожерелье. Весьма приметное, в своем роде единственное. Такое раз увидишь, не забудешь. Вот я и не забыл. Это то самое ожерелье в виде винограда из оникса, которое было частью конкурсного костюма Карины Карапетян. Вот же идиотка! Звучно шлепает себя по лбу расстроенный Маврученков. «Не деньгами, значит. Ожерельем купили», — резюмирует очень довольная мама Кобылкина. В театре в этот момент объявили бы занавес и закончили представление. В современном театре, не в древнегреческом, там занавеса не было. Здесь, в зале суда, комедия абсурда тоже заканчивается. Опираясь на свидетельские показания, я имею основание полагать, что решение конкурсной комиссии было несправедливым и необъективным, поскольку принималось предвзято. Но максимум, что я могу сделать в этой ситуации, аннулировать своим решением результаты состязания и предложить организаторам провести конкурс повторно. И не жалко тебе девочек? Чокнутые родители опять потащат их участвовать в новом конкурсе. После суда Надка дождалась меня в холле. Зачем было предлагать провести его повторно? Эта рекомендация не обязательна к исполнению. Подержи-ка. Я сунула сестре в руки свою сумку, чтобы застегнуть пальто и закутаться в шарф. На улице мело, свежую афишу с актрисой Песоцкой в неправильной тоге и злополучном ожерелье занесло уже по самые рюши. И вообще, я не могу влиять на судьбу чужих девочек. Кстати, а где наш мальчик? Да, где же наш мальчик? Арсений! Стоя на верхней ступеньке крыльца, Надка сложила ладони рупором и призывно покричала. Потом переставила руки козырьком к глазам и напряженно всмотрелась во мглу. Точь-в-точь капитан на палубе корабля. «Ты оставила нашего мальчика в одиночестве?» Я начала волноваться. «Наш мальчик, оставленный в одиночестве, бывает весьма разрушителен. Неосторожно оставленный в одиночестве в моей квартире, он дважды устраивал потоп, один раз пожар и еще как-то спровоцировал локальный бунт машин, в результате которого я лишилась компьютера. Я оставила его не в одиночестве, а в прекрасной компании». Надка попыталась успокоить меня и себя, но у нее это не вышло. Рука козырек задрожала в предчувствии серьезных потрясений. «Такие милые девочки, хорошенькие, чинные, благонравные». Я тоже огляделась, но никаких благонравных девочек не увидела. Заметила только охранника Виктора. Он, впрочем, тоже выглядел на редкость кротким и добродушным. Курил под стеночкой, аккуратно стряхивая пепел в припасенную стеклянную баночку, и широко улыбался. Я без слов одной выразительной мимикой поинтересовалась причиной его радости и веселья. Витя сигаретой с огненным кончиком, как лазером, указал мне, куда смотреть. Я посмотрела и крякнула. На узкой полосе заснеженного газона высились два дивно красивых снеговика. Высоких, стройных и щедро принаряженных. На одном была пышная юбка из кленовых листьев, на другом — из виноградных. «Ах, разбойницы!» Не ужаснулась, а восхитилась Надка. Должно быть ей приятно, что не только у нее ребенок с сюрпризом. Благонравные девочки тоже оказались маленькими разбойницами. Но как им родители разрешили? И не забрали костюмы, а им же повторно в конкурсе участвовать. Вслух задумалась я. К новому конкурсу наверняка другие костюмы будут. Эти уже исчерпали свой потенциал, решила Надка. Округлые конструкции из лаковых листьев, уже слегка припорошенные свежим снегом, трепетали и сверкали зеркальными зайчиками, как дискотечные шары. У одной снежной бабы на голове краснел пышный бант, у другой золотился завитой парикмахерский локон, свисающий с беспощадно вонзённой в теме заколки. Носов у снегурок не было вовсе, зато имелись улыбающиеся рты, размашисто нарисованные алой помадой, и круглые коричневые глаза из... Я подошла поближе и посмотрела. Из шариков керамзита. То есть наш милый мальчик и две благонравные девочки еще и на соседнюю стройку сгонять успели. Помимо роскошных снеговиков, газон украшали крылатые фигуры ангелов, полученные путем укладывания мальчика и девочек на снег с последующим просторным ёрзанием по нему мальчиковыми и девочковыми руками. Фигур было больше, чем три. Видно, ангелы создавались в свободном экспрессивном стиле и получились не с первой попытки. «Пуф! Пуф!» — послышалось сбоку. Я повернулась на звук. На краю газона Надка, присев на корточки, рукой в перчатке, выколачивала снег из третьего снеговика. В сравнении с принаряженными, маленького и неказистого. Снеговик, не обращая внимания на выбиваемые из него тучи белой пыли, радостно тарахтел. «Мам, я решил, что хочу быть мангустом. Нет, мангустером. Или мангустатором. Кто все вкусное пробует?» «Дегустатором?» Надка подсказала сыну нужное слово и снова сделала ладонью решительный пуф. В свете близкого фонаря, окутавшая мать и сына, снежная пыль засверкала, как золотое конфетти. «Точно, дегустатором!» — обрадовался Сенька. «А ты умеешь печь гату с орехами?» «Ринка умеет, она меня угостила, очень вкусно!» «Что за Ринка?» «Ну, Каринка! Она хочет стать кондитером и делать разные торты. А Белка?» «Что за Белка?» Надка завертела головой и присмотрелась к ближайшей елке. «Ну, Изабелка! Она, когда вырастет, будет кошек дрессировать, как Куклачев. Я с ней уже договорился. Мам, она возьмет в свой кошачий театр Варсонофия, бабы Тани и деда Васи Смирновых. Те ведь уже совсем старенькие. Что будет с Варсиком, когда они умрут? Вот Белка и...» «Будем надеяться, что Татьяна Ивановна и Василий Петрович проживут еще долго», сказала я, подойдя к сестре и племяннику. «Привет, Арсений. Вижу, ты тут не скучал и не сидел сложа руки. Дефиле снеговиков – твоя идея? Или это девочки придумали?» «Где филе?» Сенька тоже заозирался, как его маменька в поисках воображаемой Белочки. «А мы когда ужинать будем? И где? И что? Филе – это хорошо, я согласен». «Как хорошо, когда все согласны», – резюмировала я и дернула Надку как репку, вынуждая подняться. «Брось, у тебя не получится вытряхнуть из ребенка все лишнее». «Все и не надо, только снег. Фантазии пусть остаются», – сказала сестрица и чмокнула сына в мокрый лоб.